Он поставил вопрос о необходимости ликвидации ДВР. В решении, принятом по его докладу, указывалось, что пойти на создание буферного государства рабочий класс был вынужден в связи со сложившейся тогда международной обстановкой, но после укрепления советского государства буфер должен быть уничтожен и дальневосточная окраина соединена с РСФСР. На следующий день, 7 ноября, трудящиеся со знаменами и транспарантами двинулись на главную площадь города, где состоялся торжественный митинг, на котором с яркой речью, призывавшей к объединению с Советской Россией, выступил Постышев. С митинга демонстранты направились к областному управлению и потребовали немедленно передать всю власть Временному революционному комитету. Его председателем был утвержден Постышев. После того, как областное управление удовлетворило требования трудящихся, Павел Петрович снова обратился с речью к собравшимся. «Приняв временно впредь до создания Советов власть в области, — сказал он, — мы, члены Ревкома, объявляем, что наша первая и основная задача состоит в том, чтобы претворить в жизнь волю трудящихся, создать Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». Свою речь Постышев закончил словами «Да здравствует Единая Советская Россия!». 14 ноября Народное собрание Дальневосточной Республики, идя навстречу пожеланиям трудящихся, постановило ликвидировать ДВР, объявить на всем русском Дальнем Востоке власть Советов и просить в ЦИК включить территорию ДВР в состав РСФСР. Одновременно с этим Народное собрание приняло решение о своем самороспуске. В ЦИК удовлетворил просьбу Народного собрания ДВР о включении Дальнего Востока в состав Российской Федерации, объявив его неразрывной частью РСФСР. 16 ноября 1922 года Президиум в ЦИК утвердил созданный Народным собранием Временный орган советской власти на Дальнем Востоке Дальневосточный революционный комитет, Дальревком. Председателем его стал Кобызев, членами Кубяк, Коренев, Матвеев, Постышев, Убаревич, Янсон. На местах были созданы губернские ревкомы, которым по требованию трудящихся перешла от областных управлений в день пятой годовщины октября вся полнота власти. Постышев был назначен председателем Прибайкальского губревкома. На этом ответственном посту он много сделал для утверждения власти Советов в Прибайкалье. А утверждать ее приходилось в чрезвычайно трудных условиях. Не было необходимых средств, не хватало знающих дело людей, финансовое положение губернии было катастрофическим. Губревкому, возглавляемому Постышевым, приходилось одновременно реорганизовать аппарат власти на местах, проводить сбор денежно-натурального налога, подготавливать выборы советов сначала в городах, а затем и в деревне. И все эти задачи успешно решались. Многие годы Павел Петрович видел, как русские капиталисты и представители многочисленных зарубежных фирм безжалостно грабили сокровища Сибири и Дальнего Востока. Поэтому, став руководителем одного из обширных регионов азиатской части страны, он повел решительную борьбу за сохранение и приумножение огромных богатств этого края, принадлежащих теперь всему народу. В середине апреля 1923 года Прибайкальский губревком утвердил правила охоты и рыбной ловли на территории Дальнего Востока и меры наказания за хищническое отношение к национальному богатству. Коммунисты, трудящиеся при Байкальской области, жили теми же делами, заботами и тревогами, что и трудящиеся всей страны. Этому во многом способствовала четкая политическая линия, которую проводил возглавляемый Постышевым губревком. Трудящиеся губернии оказывали помощь детям голодающего Поволжья, взяв на продовольственное обеспечение 330 детей. Губернскую комиссию помощи голодающим возглавил Постышев. В мае 1923 года в Прибайкалье, как и по всей стране, прошли массовые митинги протеста против убийства в Лозанне советского полпреда Воровского и пресловутого ультиматума Керзена. 16 июля 1923 года Постышев выступил на открытии первого Прибайкальского губернского съезда Советов. Это было его последнее публичное выступление на Дальнем Востоке. «Трудовые крестьянские массы, — сказал он, —